учтиво ответил на поклон и сказал, входя в галерею: «Привет и тебе, доблестный Спартак». Оба полководца стояли друг против друга, молча разглядывая один другого. Гладиатор ростом был на целую голову выше Патриция. Его шея, голова, стройные и мужественные формы атлетической фигуры были невыгодным контрастом для Марка Краса, человека среднего роста и несколько тучного. Спартак внимательно рассматривал строгие и резкие линии костистого, смуглого, чисто римского лица Краса, его короткую шею, широкие плечи и крепкие, но кривые в коленях ноги. А Крас любовался величавой осанкой, ловкостью движений и совершенной красотой геркулесового сложения Спартака, благородством его высокого лба, красотой глаз, в которых светились честность и прямота, как и во всех чертах его прекрасного лица. Самым удивительным было для Краса, и он сильно досадовал за это на самого себя, что он никак не мог избавиться от чувства глубокого уважения, которое ему, помимо воли, внушал этот человек. Первым нарушил молчание Спартак, мягким голосом спросив Краса: «Скажи, Крас, не кажется ли тебе, что эта война слишком затянулась?» Римлянин замялся, медля с ответом, а затем сказал: «Да, она тянется слишком долго. А не кажется ли тебе, что мы могли бы положить ей конец?» Снова спросил гладиатор. Из желто-серые глаза Краса с тяжелыми веками метнули яркую искру, и сейчас же он спросил: «Но каким образом?» «Заключив мир». «Мир?» — удивленно переспросил Крас. «А почему бы и нет?» «Да потому что... Каким же образом можно было бы заключить этот мир?» «Во имя Геркулеса, таким же точно образом, каким всегда заключают мир воюющие стороны». «А-а-а!» — воскликнул Крас с насмешливой улыбкой. «Так как заключают мир с Ганнибалом, с Антиохом, с Митридатом». «Ну а почему бы и не так?» С еле заметной иронией спросил фракиец. «Потому что...» С оттенком презрения, а вместе с тем и смущения, ответил римский полководец: «Потому что...» «Да разве вы воюющая сторона?» «У нас собралось много народов, воюющих против римской тирании». «Вот как! Клянусь Марсом-карателем!» — насмешливо воскликнул Крас, заложив левую руку за золотую перевязь. «Я всегда считал вас наглой толпой подлых рабов, возмутившихся против своего законного властелина». «Внесем поправку», — спокойно ответил Спартак. «Подлые, говорите вы». «Нет, мы рабы вашего несправедливого и бессмысленного насилия, но не подлые. А что касается законности вашего права владеть нами, то лучше не будем об этом говорить». «Итак, — сказал Крас, — ты хотел бы заключить мир с Римом так же точно, как если бы ты был Ганнибалом или Митридатом. Какие же провинции ты хочешь получить? Какое возмещение ты требуешь за военные издержки?» Глаза Спартака загорелись гневом. Он уже открыл было рот, чтобы должным образом ответить Красу, но, поднеся левую руку к губам, сдержался. Несколько раз провел он правой рукой по лбу, а затем сказал: «Я не собирался ни перекаться с тобой, Крас, ни оскорблять тебя, ни выслушивать твои оскорбления. А тебе разве не кажется оскорблением величия народа римского договариваться о заключении мира с рабами и мятежными гладиаторами? Надо родиться на берегах Тибра, чтобы почувствовать весь позор такого предложения. Ты, к своему несчастью, не родился римлянином, хотя заслуживал бы это, Спартак, уверяю тебя. и ты не можешь полностью понять и оценить всю тяжесть великой обиды, которую ты мне нанес».